Глава 12. У покоев княжны толпились люди. Они со страхом и недоумением смотрели внутрь, не зная, что им делать. Все ждали князя. Он появился из-за угла коридора, чеканя шаг, подошел к двери. Слуги расступились, пропуская князя. Быстрый взгляд его отметил, что среди собравшихся совсем нет стражи. «Ты...» Положил Ростислав руку на плечо одному из слуг. «Сбегай-ка в казарму, проверь, в чем там дело». Служка торопливо кивнул и убежал. А князь повернулся к стражнику, держащему у шеи Белояры топор. Руки непроизвольно сжались в кулаки, знак ворона обожгло огнем. Вокруг князя закружила сила, невидимая, но хорошо осязаемая сейчас, и люди, стоявшие совсем рядом, отступили. «Что ты здесь устроил, Кнут?» — спросил стражника князь, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, насколько это вообще было возможно. «Отпусти княжну и давай поговорим». Стражник стоял возле окна, крепко держа Белояру под грудью. Голова его была опущена, отросшие светлые волосы падали на лицо, скрывая его выражение. Услышав голос князя, он медленно посмотрел на него. Ростислав нахмурился, столкнувшись с безумным взглядом. Широко распахнутые глаза с точкой зрачка смотрели прямо в душу, и князю стало не по себе. «Это вы во всем виноваты», — прохрипел стражник, разомкнув высохшие губы. «Из-за вас моя невеста умерла». «Невеста?» — удивился князь. «Милава!» — прорычал Кнут. «Чернавка княжны! Она умерла сегодня утром, а вы, княже ловчих, вызвать не хотите, в то время как по терему разгуливает лорд!» Люди за спиной князя ахнули, зароптали. Ростислав бросил быстрый взгляд за плечо и снова посмотрел на стражника. «С чего ты вообще взял, что это иная кровь, Кнут? Терем надежно защищен от них!» Стражник горько усмехнулся, крепче прижимая к себе княжну. «С того, князь, что на невесте моей был оберег, который княжна наша сделала. Я нашел его расколотые половинки». Кнут достал из кармана испорченный оберег и бросил его под ноги князю. «Как же терем защищен, если не работают обереги? Как полагаться на их защиту, если ее нет? Мне его княжна сделала специально для невесты моей. А теперь выходит, что это была простая безделушка? Красивая, но бесполезная?» Последние слова он почти прокричал. Его сотрясала крупная дрожь. Лезвие топора плясало в опасной близости от горла Белояры. «Лорд, княже», — вкрадчиво произнес стражник. «Знаешь, где он? У гостей твоих дорогих прячется. Привел ты его сюда сам, и теперь мы все в опасности». Князь чувствовал, как за спиной его зреет недовольство людское. Не по себе стало, а оружия никакого он с собой не взял. «Зови ловчих, князь. Пусть они придут и осмотрят твою вотчину. И тогда посмотрим, кто был прав». «Княжну отпустишь, тогда и позову». «Нет, княже», — ухмыльнулся Кнут. «Не тебе здесь условия ставить. Пока не прибудут сюда, с места не сдвинусь». В правой руке князя появился черный меч. Соткался из силы, что окружило Ростислава. Лезвие источало легкую дымку, по кромке пробегали багровые языки огня. «А вот это совсем ни к чему, княже. Подумай о дочери». Стражник коснулся острым топором нежной кожи княжны. Кровь тонкой струйкой потекла вниз. «Довольно разговоров», — прогремело из-за спины князя, и в комнату вошел старейшина ловчих. Он скинул капюшон, показывая стражнику черную вязь рун не только на лице, но и на выбритой налысо голове. «Ты хотел видеть ловчих? Они здесь. Отпускай княжну». «Не так быстро», — издевательски произнес Кнут, качая головой. «Сначала выясните, по какой причине невеста моя умерла». «Не так быстро», — в тон ему ответил Эрик, щелкая пальцами. Над плечом ловчего завис синий огонек. «Дознание, знаешь ли, времени требует». «У меня его навалом. Хоть до ночи здесь могу сидеть, благо компания приятная. Правда ведь, княжна?» Белояра смотрела на ловчего, сжимая в руках бусину браслета. Ей нужна была только команда, но старейшина почему-то не спешил. «А скажи мне вот какую вещь, мой дорогой друг», — мягко начал говорить ловчий, создав еще один огонек. «Что ты собираешься делать после того, как найдешь виновного в смерти невесты?» «Я его убью», — прорычал тот, чуть подавшись вперед. «Ну-ну, полно тебе», — успокаивающе говорил ловчий, продолжая создавать огоньки. «Кто знает, вдруг противник окажется тебе не по зубам». «Хватит колдовать», — закричал стражник, когда один из огоньков двинулся к нему. «Но как же?» — притворно удивился ловчий, подняв рыжеватые брови. «Ты же сам просил установить причину смерти твоей милавы. Как же я это сделаю без своих маленьких помощников? Отойди-ка от окна, дай им дорогу». Стражник нахмурился, чувствуя здесь какой-то подвох, но сдвинулся на шаг вправо, потянув за собой Белояру. Синие огоньки стройным рядом пролетели к нему, исчезая в саду. В этот самый момент, пока стражник напряженно смотрел на огоньки, из коридора выступил Лисьяр. Ловчий коротко взмахнул рукой, с кончиков его пальцев сорвалась светящаяся сеть и полетела к кнуту. Белояра, заметив это, сжала бусину в ладони, и сеть не коснулась княжны, опутав только стражника, который успел дернуться, оставив на ее шее еще одну царапину. Белояра зашипела от боли. «Сейчас я освобожу тебя, моя дорогая». Старейшина ловчих подошел к ним, отодвинул от княжны сначала руку с топором, потом вторую руку, чтобы Белояра смогла выбраться из плена. «Вот так, отлично. А ты гляди-ка, как глупо попался». Расстроенно подцокал языком он, смотря в глаза стражнику, который не мог пошевелиться. Белояра отошла от мужчин, подошла к упавшей на пол Кае. Присела возле нее на колени, проверяя пульс. Княжица ударилась об угол стола и потеряла сознание, но была хотя бы жива. Княжна даже представить боялась, что было бы с ней, попадись та на глаза кнуту. У нее до сих пор в голове не укладывалось, как такое могло произойти. Но больше этого ее беспокоило и пугало другое. Если умерла Милава, ее чернавка, которая только-только помогала ей буквально вчера, до прихода гостей. «Лисьяр, помоги девушке подняться!» — услышала Белояра голос Эрика за спиной и медленно поднялась на ноги. К Кае подошел второй ловчий, и княжна с любопытством на него посмотрела. Светло-серые глаза мужчины скользнули по лицу Белояры, и она невольно отметила их необычный цвет. Никогда до этого княжна не видела настолько светлого оттенка. Ловчий поднял Каю на руки, будто та была пушинкой, и отнес на широкую скамью возле стены. Белояра спохватилась, взяла оставленный плащ и подошла ближе. «Вот, можно подложить ей под голову». Ловчий взглянул на княжну, забрал сложенный плащ и положил под голову Каи. «Спасибо», — сказал он, и Белояра отметила некую певучесть его голоса. «Думаю, так ей будет гораздо удобнее», — улыбнулась княжна. Ловчий выпрямился, посмотрев на Белояру. «У тебя кровь», — заметил он, и княжна охнула, совсем забыв, что стражник ее поцарапал. Ловчий усмехнулся. Это было заметно даже под скрывавшей нижнюю часть лица маской. И достал из внутреннего кармана жилета тонкий белый платок. Подал Белояре и отошел к старейшине. Княжна проводила его взглядом и торопливо вытерла подсыхающую кровь. Покачала головой, досадуя, что не подумала об этом сразу, и ушла в спальню. Там она смочила платок в тазу для умывания и у круглого зеркала смыла некрасивые потеки. С сомнением Белояра посмотрела на платье, на котором были отчетливо видны пятна крови. Но переодеваться не стала. поспешила в общую комнату, служившую ей в том числе мастерской, и замерла, наткнувшись на внимательный взгляд старейшины ловчих. «Вот и ты, Белоярушка, мы тебя уже потеряли», — сказал он и широко улыбнулся. Княжна заметила, что дверь в ее покое закрыли, пряча происходящее внутри от любопытных слуг. «Есть у меня несколько вопросов к тебе. Подойди сюда». Белояра нахмурилась, не понимая, что хочет от нее узнать друг отца. Она подошла к нему и с удивлением проследила за тем, как Эрик ловко достал из ларца расколотый оберег Лин, при этом умудрившись не коснуться голубоватых линий силы лорда. «Я хочу, Белояра», — начал говорить он, и, дождавшись, пока княжна посмотрит на него, продолжил. «Чтобы ты внимательно посмотрела на этот оберег, а потом сравнила нити силы на нем и вот на этом». Старейшина вынула за спины другой оберег с таким же сколом ровно по центру. Белояра моргнула, переключаясь на другое видение. Но смотрела она не на тот первый оберег, над которым и так несколько часов просидела накануне, а на второй, принадлежавший Милаве. Покачала головой, отказываясь в это верить, и отошла от Эрика. Из небольшого шкафа со стеклянными дверцами Белояра достала толстую бумажную папку, из которой во все стороны торчали листы пергамента. Она донесла ее до стола, чудом не растеряв те, и принялась искать. Нужная бумага нашлась не сразу. В ворохе рисунков и чертежей лежал небольшой обрывок пергамента. На нем Белояра по памяти восстановила узор, увиденный на расколотом обереге Лин. Княжна бросила быстрый взгляд на оберег Милавы, который все еще держал в руке старейшина ловчих, и глянула на рисунок. «Они одинаковы», — ошарашенно произнесла она, посмотрев сначала на отца, потом на старейшину ловчих. «Отличаются только детали. Закрепления на материале и именах, но в целом полностью идентичны». «А сила на них одному и тому же лорду принадлежит?» Белояра отложила рисунок и подошла к оберегам. Провела над ними рукой, едва не касаясь тонких мерцающих нитей, и медленно кивнула. «Одна и та же. Только...» Она замолчала и неуверенно посмотрела на ловчего. «Только что?» «Если бы это было возможно, я бы сказала, что сила принадлежит женской особи». Княжна поморщилась от формулировки, но как иначе назвать, сходу не придумала. «Но ведь все знают, что женщин у лордов нет, и...» «Мы не знаем наверняка», — покачал головой Эрик и отошел в сторону, убирая в ларец оба оберега. «Нельзя быть полностью уверенным, что чего-то нет, если никогда не видел. Все лорды, с которыми мы встречались, определенно были мужского пола, но в Черном лесу... Кто знает?» «Это бы многое объяснило». Старейшина посмотрел на князя и медленно кивнул. «Хорошо. С этим разберемся позднее. Белояра!» Он повернулся к княжне и кивком указал на замершего в оцепенении стражника. «Посмотри на него и скажи, нет ли чего странного в нем? «Отчего же нет?» — пожал плечами Белояра. «Он явно одурманен. И паутинка на нем похожа на ту, что опутывает Лин, дочь князя Агроны». «Как у вас здесь все интересно», — восхитился старейшина, довольно потирая руки. «Ростислав, если ты не возражаешь, я подзадержусь у тебя. Больно занятная история вырисовывается». «Буду благодарен, если ты во всем этом разберешься», — вздохнул князь, поднимая упавший стул и садясь на него верхом. «Скажи мне, дочь моя», — обратился он к Белояре, «не замечала ли ты еще каких-нибудь странностей в нашем тереме?» Белояра вздохнула и не сдержала дрожи, вспомнив о встрече с тенью лорда упокоев княжец. Она обняла себя за плечи, опустив глаза, но внезапно накатившая паника не отступала. «Очень интересно», — прокомментировал старейшина ловчих, отходя к окну. Он уселся на подоконник и выглянул наружу. «А ведь если бы наша княжна выглянула из оконца ранним утром, то первым делом обнаружила бы нашу мертвую девицу. Как все удачно было рассчитано!» Князь, не обращая внимания на слова друга, встал и подошел к дочери. Обнял Белояру за плечи, прижал к себе. Княжна судорожно вздохнула, приходя в себя, и мягко отстранилась. «Я видела тень лорда, упокоив княжец», — сказала она, и, заметив вопросительный взгляд отца, добавила. «Дочери и воспитанницы Агрона». «Все пути ведут к Агрону», — задумчиво пробормотал Эрик, побарабанив пальцами по оконной раме. «Думаю, нужно поговорить и с ним самим, и с его семьей. Сдается мне, разговор будет более чем интересный. Может, есть еще что-нибудь, о чем нам следует знать, Белояра?» Княжна задумалась и медленно покачала головой. «Нет, думаю, больше ничего такого не произошло». «Замечательно», — кивнул старейшина. «Лисьяр, как там та милая девушка, возле которой ты так долго сидишь?» Белояра перевела взгляд с Эрика на второго ловчего, с удивлением отмечая, что тот и правда сидит возле так и не пришедшей в сознание Кайи. Лисьяр повернул голову, посмотрев на княжицу, и сказал: «Скоро очнется». Голос его звучал тихо и немного напевно. Белояра различила в речи Лисьяра едва слышный акцент. «Я забыла кое о чем», — сказала Белояра, не отводя взгляда от Кайи. «На этой княжице метка лорда, и по силе она очень похожа на ту, что разбила мои обереги». Старший ловчий спрыгнул с подоконника и подошел к Кае. Провел рукой над ней, нахмурился. «И правда. Давайте по порядку», — сказал князь, подходя ближе. «Я вызову Агрона и его семью на допрос. По одному. Каю расспросим обо всем позже. С княжец этих глаз не спускать. Если у их покоев был лорд, значит, он может прийти снова, как стемнеет». «Надеюсь, допрос будет не у меня», — съязвила Белояра, не выдержав. Она отошла в сторону, сложив руки на груди. «И я бы посоветовала глаз не спускать с княгини Ириль». «С ней тоже что-то не так?» — заинтересовался Эрик. «Белоярушка, свет ты наш! Не могла бы ты сразу обо всем рассказывать? Тем более, когда вопрос я задал более чем конкретный». Княжна вздохнула, провела рукой по лицу. «Простите, я устала», — извинилась она. «Я не могу быть уверенной наверняка, но когда князь Агрон представлял мне свою семью, над княгиней Ириль была какая-то черная тень, и...» Белояра замолчала, прикусив губу. «Когда, упокоив княжец, появился лорд, мне показалось, что это была та же тень, что была с княгиней». «Очень интересно», — повторил старейшина и посмотрел на Лисьяра. «Присмотри, чтобы княгиня Ириль не покидала своих покоев. Княже, распорядись, чтобы у окон их дежурила охрана. И мне будет нужна темная закрытая комната для задушевной беседы с князем Агроном». «Найдем», — кивнул Ростислав. «Белояра, ты можешь пока отдохнуть». Князь пошел к выходу, и Белояра, заметив это, попыталась его остановить. «Отец, могу я присутствовать на этом допросе? Может быть, я смогу что-то заметить, как ворожей?» Видя сомнения на лице князя, Белояра взмолилась. «Но, пожалуйста, это ведь и меня тоже касается». «Пусть послушает Ростислав», — вступился за нее Эрик. «Ворожеи видят и чувствуют больше нашего». «Хорошо», — сдался князь, понимая, что тот прав. «Но будешь под защитой Лисьяра». Белояра радостно улыбнулась и закивала. Княжна чувствовала, что ей обязательно нужно присутствовать при этом разговоре. «А теперь, с вашего позволения», — заговорил снова Эрик. Я заберу вот этого товарища и посмотрю, что там нашли мои огоньки. До скорой встречи. Ловчие ушли, ведя на тонком мерцающем поводке пойманного стражника. Князь поглядел внимательно на дочь и глазами указал на Каю, которая только-только начала приходить в себя. «Присмотри за ней», — сказал он. «Потом переодевайся и иди в мой кабинет». Белояра вспыхнула, вспомнив об испорченном платье, и быстро кивнула. «Хорошо, отец». Когда за князем закрылась дверь, Белояра подошла к Кае. «Княжна, что случилось?» «Ты упала», — тихо сказала Белояра, осторожно помогая ей подняться. «А тот стражник, он вам ничего не сделал?» «Нет, не успел. Пришел отец, потом ловчий, и...» Белояра не успела договорить, заметив панический ужас, мелькнувший в глазах Каи при упоминании ловчих. «Ловчи? Они здесь?» Княжна проследила, как Кая дрожащими руками пытается поправить растрёпанную прическу, и вздохнула. «Они не причинят тебе никакого вреда. Только поговорят». Попыталась успокоить ее Белояра, но замолчала, заметив, что Кая занервничала еще сильнее. «Они хотят спросить про метку и то, что случилось в лесу. Но согласись, лучше им из первых уст услышать, чем рассказанное по нескольку раз». Кая замотала головой, явно не желая даже слышать о ловчих. Белояра вздохнула. «Я буду рядом», — мягко сказала она, беря руку княжицы в свою. «Со мной они не посмеют ничего тебе сделать. А сейчас ты пойдешь в свои покои, успокоишься и приведешь себя в порядок. Договорились?» Кая судорожно вздохнула и кивнула. «Вот и хорошо», — улыбнулась княжна, чувствуя, как от усталости у нее уже начинают подрагивать руки. Слишком много всего случилось за последние дни. Закрыв дверь за Каей, Белояра прислонилась спиной к створке и прикрыла глаза. Может быть, вместе с ловчими она сможет понять, что же все-таки происходит.